Бенин отложил бластер и откинулся на спинку кресла, глядя на Майлза, если это только возможно, с еще большим вниманием. Он молча раздумывал в течение долгих секунд, прежде чем ответить. «Нет, к сожалению, не мог бы». «Черт!» У пересадочной станции швартовались три корабля хаут-губернаторов — Илсюма Кэти, Слайка Джияджи и Эста Ронда. Это могло бы стать последней точкой для триангуляции, но у Бенина ее не было. Пока что. «Я был бы крайне заинтересован в том, чтобы выяснить, как транспортный контроль, или вернее то, что его имитировало, направил нас не к тому, к первому капсульному доку». «Как по-вашему, зачем база шло к вам в капсулу?» — спросил Бенин в ответ. «Учитывая крайнюю неразбериху этой встречи, я, безусловно, рассмотрел бы возможность случайного стечения обстоятельств. Если же это было подстроено, мне кажется, что-то пошло совершенно не так». «Туфта!» — безмолвно говорил сердитый взгляд Айвина. Майлз его проигнорировал. «Так или иначе, генполковник, надеюсь, это поможет вам уточнить тайминг событий», — продолжил Майлз голосом, каким завершают беседу. Само собой, Бенину не терпится побежать проверить свою новую зацепку — нейробластер. Бенин не пошевелился. «Так что же вы на самом деле обсуждали с Хаутом Райан, лорд Форкосиган?» «За этим, боюсь, вам придется обращаться к Хауту Райан. Она цитагандийка до мозга костей, равно как весь ваш департамент». «Увы». «Но мне показалось, что ее горе по поводу кончины Балура было весьма искренним». Бенин впился в него взглядом. «Когда это вы могли видеть ее достаточно, чтобы измерить глубину ее горя?» «Или я просто так подумал». «А если он не остановит этот разговор сейчас же, то увязнет в нем обеими ногами так глубоко, что его придется вытаскивать ручным тяговым лучом. Вести игру с Фариди он должен предельно осторожно. Это не совсем тот же случай, что с Бениным». «Это все занимательно, генполковник, но, боюсь, на сегодняшнее утро у меня больше нет времени. Впрочем, если вам удастся выяснить, откуда взялся этот нейробластер, а также куда направлялась БА, я буду более чем счастлив продолжить беседу». Он откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и сердечно улыбнулся. Что следовало бы сделать Фариде, так это громко заявить, что в их распоряжении все время мира, и дать Бенину и дальше обрабатывать Майлза вместо него. На его месте Майлз так бы и поступил. Но сам Фариде явно жаждал заполучить Майлза с глазу на глаз. Так что вместо этого протокольный офицер поднялся, официально возвещая тем самым о завершении беседы. Бенин, будучи гостем на территории посольства, не стал возражать, что было для него не характерно, в этом Майлз не сомневался, и тоже встал, прощаясь. «Я еще поговорю с вами, лорд Форкосиган», — мрачно пообещал Бенин. «Я, безусловно, на это надеюсь, сэр. А другим моим советом вы также воспользовались? Насчет защиты расследования от вмешательства?» Бенин замер, вид у него внезапно стал немного отрешенный. «На самом деле, да». «И как это прошло?» «Лучше, чем я мог ожидать». «Отлично». Прощальный полусалют Бенина был ироничным, зато, как почувствовал Майлз, невраждебным. Фариди проводил своего гостя до двери, но припоручил его охраннику в коридоре и вернулся в маленькую комнату прежде, чем Майлз с Айвином успели бы сбежать. Фариди пригвоздил Майлза взглядом. На секунду Майлз пожалел, что его дипломатический иммунитет не распространяется в том числе и на протокольного офицера. Догадается ли Фариди разбить их пару и расколоть Айвина? Айвин сейчас тренировал свой навык невидимости — как раз то, что у него отлично получалось. «Я не грипп, лейтенант Форкосиган», — угрожающе заявил Фариди. «Еще бы! Это грипп можно держать в темноте и кормить конским дерьмом». Майлз мысленно вздохнул. «Сэр, обратитесь к моему командиру», —